В 1931 в селе стали организовывать колхоз. Как это происходило, поведал еще один сторожил, Тимарьян Галимович Галимандинов. И раскулачивали, и угрозы не раз слышали ущемленных, и злобные взгляды сельских активистов ловили на себе. Правда, сейчас кое-кто разглагольствует, что вроде бы зря богатеев прижимали, само, дескать, все бы образовалось. А я-то знаю, ерунда все эти рассуждения. В то время я работал в кустарной артели по обжигу извести. Она находилась как раз против села, на той стороне Енисея. Стоял кандидатом в члены ВКПБ. Неподалеку от нас, в Боровой, решили создать коммуну. Обобщили скот, сдвинули крестьянские плечи. Но что-то не получалось. Горстка коммунаров перебралась со скотом в Овсянку с целью влиться в создаваемый здесь колхоз. Назвали его овсянцы именем Петра Ефимовича Щетинкина, геройского партизанского командира, воевавшего с колчаковцами в уездах Енисейской губернии. Председателем правления стал середняк Александр Вычужанин. Ветеран колхозного движения назвал тех, с кем он начинал. Это батрак Дмитрий Болтухин, бедняк Михаил Бобров, Марина Юшкова, сапожник Алексей Селиванов с своей женой Татьяной, Лукерья Рытель, Иван Ярославцев и Константин Шахматов. Всего их было 25 семей. Что имел колхоз на первых порах? 2-3 барабанные молотилки с конными приводами, плуги и деревянные бороны. Затем прибавилось несколько жаток, изъятых кулаков и лишенцев, около 50 лошадей и 40 шкаров. Сразу взялись за расширение пашни. Раскорчевку земли начали. К объединенным единоличным десятинам прибавились целинные колхозные гектары. А вот что вспоминала Анастасия Григорьевна Шахматова. Началась в сибирских селах сплошная коллективизация. От ограничения кулака переходили к ликвидации его как класса. Вот тут-то и обнажились противоречия. Стукнулись лоб в лоб бедняк и батрак с одной стороны и зажиточный мужик с другой. Раскулачили и выслали из Овсянки братьев Ивана Александра Егорыча Фокиных, Семена Шахматова. Первые колхозники Овсянской сельхозартели Михаил Петрович Бобров, Александр Егорович Васильев, Валентина Иннокентьевна Ярославцева вспоминают, как подгоняемый Енисейской волной, словно осколок старой жизни, уплывал угрюмый большой плот к Красноярску с раскулаченными. В коллективизации активное участие принимали Галимандинов, Марина Юшкова, Александр Болтухин, Селиваниха и Пакиха, так звали на селе активисток Татьяну Селиванову и Лукерью Рытель. Иван Левинский, Николай Артамонов и некоторые другие, как твердозаданцы, до крестьян доводилось твердое задание по сдаче государства хлеба, они его не выполнили, были выдворены за пределы села с лишением свободы на 2 года и политических прав с конфискацией движимого и недвижимого имущества. У Левинского, к примеру, отобрали дом, крестовый, жатку, лошадей. Интересно, что по истечении срока наказания, даже досрочно, кое-кто из выживших лишенцев возвращался в родное село. Многие из них становились ударниками пятилеток, верными защитниками завоевания Республики Советов. Николай Артамонов геройски погиб в боях с немецкими оккупантами. Иван Левинский, работая в сплавконторе, и в 69 лет показывал пример стахановского труда. Евдокия Егоровна Левинская, ей уже 91 год, пишет Виговский, бережно вынесла мне красную коробочку, извлекла из нее семейную реликвию, орден мужа с вычеканенным на нем из золота профилем Ильича, и сказала: «За старательную работу Ивана через год освободили. Уговаривал уехать куда-нибудь. Обида была у него, я не согласился». Старая женщина примолкла, а затем, оттянув платок от уха, чтобы лучше меня слышать, спросила, указав подрагивающей ладони в окно: «Видите дом пяти стенок, стена в стену с моей избой?» «Да, тот самый наш, Так вот всю жизнь и хожу мимо. Первые годы с щемящим сердцем глядела на его окна, а потом отпускать стал. Любопытно, что в числе самых значимых, уважаемых семей называет корреспондент и Потылицыных. Но, увы, ни с кем из Остафьевской родни он не разговаривал. Кстати, самого Виктора Петровича, как писателя, упоминает лишь вскользь. Но вот сам Остафьев совсем иначе вспоминает то далекое и жестокое время. На село наше и на безалаберное семейство Мазовых надвинулись эпохальные события и перемены. Началось раскулачивание и коллективизация. Везде и всюду по Руси Великой Мельник был первым кандидатом в кулаки. И Яков Максимович Мазов не избежал этой участи. Ему перевалило за 100, и на мельнице он давно не работал, сдавал ее в аренду сельской общине. И в любом разум не потерявшем государстве трясти его, кулачить, затем из дома гнать было бы предосудительно. Но у нас все моральные устои, уважение к старости, понятия чести и совести как-то сразу и охотно были похерены. Оказалось, мы, русский народ, исторически к этому подготовлен. Темная, неграмотная страна продралась просонья очи, круто взяла за преобразование, поднялась на борьбу не только за свое счастье, но и всего мирового пролетариата. Дед Мазов, дни и ночи игравший с бабкой Анной в карты и люто ее ревновавший, раньше-то некогда было, на мельнице обретался круглые сутки. Время на причуду не оставалось, вот он наверстывал упущенное, изводил тоже столетнюю жену свою. Когда Мазовых всем табором и его женой вытолкнули из дому, не сразу догадалось, что произошло. На первых порах прадеду и прабабушке разрешили жить в собственной бане, но вскоре гайки стали закручивать еще сильнее. Всю семью столетнего мельника присудили к высылке. По оценке Остафьева, разорение коснулось каждого второго двора, и даже более. Из 250 семей в Овсянке уцелело лишь 85. И сами дома лишенцев были сведены с земли, растасканы на дрова, сожжены для потехи. А имущество раскулаченных уплавлено в Красноярск. Удивительное дело, самой Остафьевской семьи на первых порах раскулачивание не коснулось. Формально они уже жили своим домом. Семья наша обратилась в зимовье, где мама до высылки спасала ребятишек и стариков мазовских. Затем бдительная власть, пуща огня боящая из своего народа, пересадила глав раскулаченных семейств в тюрьму. И Вася, мой крестный, вслед за отцом был тоже посажен в тюрьму, как только ему исполнилось 16 лет. Бабушка из Сисима со всей Аравой попала на пересылку. Я опускаю здесь страшные детали и подробности, читатель их может отыскать сам в автобиографии Остафьев. И вот избавление от нечаянного концлагеря. Везут на север строить новый порт Игарку. В главе Мазовской Аравы, где нет ни одного трудоспособного человека, таких семей здесь большинство, Мария Егоровна, расположились удобно, в трюме, ехали ладно до Енисейска и Потесова. Там на пароход валилась орда пролетариев под названием «Ирбованный» и подняла хай. Как так вражеский элемент расположен с комфортом, а сознательные советские трудящиеся сгибаются на палубе? Вытряхнули Марью Егоровну из трюма вместе с помешавшимся стариком и ребятишками. Попали не табором за пароходную трубу. Пароход отапливали дровами, и хотя на трубе была решетка, мелкие угольки вылетали наружу, падали на половики, одеяло, одежонку. Бабушка обирала пальцами уголья, и когда пароход пристал к берегу возле Черной речки на карантин, брюшки ее пальцы были сожжены до костей. Скажу только, что Марья Егоровна полной меры изведала муки за чужую семью, за верность и преданность семье, из которой в Игарке смог работать только один член семьи, Иван Павлович, 14 лет от роду. Был он человеком неунывным, башковитым, скоро выучился нарубщика и стал зарабатывать деньги, кормить семью. Погиб он в Отечественную войну под Сталинградом и похоронен в братской могиле в деревне Селиваново в 17 верстах от Сталинграда. Осенью уж в начале октября с Шугой вместе прибыли из тюрьмы Павел Яковлевич и Василий Павлович. Мария Егоровна перевела дух, но рановато. Зима лютая, заполярная, убавила семейство. А в это время в деревне преобразование и борьба за счастье человека набирали мощь и сил. По пустым избам гулял ветер. По селу ходили и гуляли местные коммунисты. Ганька Болтухин, Шимка Вершков, хитро к ним прильнувший Федор Фокин, он же Федоран, наша невестка, жена дядь Дмитрия, Татьяна, женщина здоровая, четырех уж детей нарожавшая, но никакого внимания ни на них, ни на мужа, ни на дом. Вся она была охвачена революционным энтузиазмом, одной из первых вступила в партию, и поскольку была маленько грамотная, занимала какую-то должностишку в комбеде, активно боролась с кулачеством. Лиза, одна из сестер моего отца, красивая и работящая деваха, гулявшая с хорошим парнем Федором Сидоровым, пристроилась к сидоровской избе. Сами папа и мама моя жили случайными заработками. Ну вот наступили совсем тяжкие времена. Пашни и огороды запущены, колхоз имени Щетинкина наспех сколочены, на ладан дышит, в деревне нечего жрать, мельница-то деда Мазова умолкнула, замерзла. Нашли и призвали моего папу умельничать, пообещав зачистить его и маму мою в колхоз, чему мама была безмерно рада, но потрудиться ей на счастливой коллективной сельхозниве не довелось. Папа мой, восстановив мельницу, снова загулял, закуролесил, не понимая текущего момента, и однажды створил аварию. Но мельница уж не его и не дедова, это уж социалистическая собственность, и папу посадили в тюрьму. Мама нанималась на подённые работы, пилила дрова на продажу, собирала ягоды на продажу и плавила их в город, где собирала посылку заключенному мужу. В 1931 году семью нашу постигла еще одна, всю нашу жизнь потрясшая трагедия. Плывя с передачей в Красноярск, мама моя, Лидия Ильинична, утонула прямо напротив деревни. Вскоре отца осудили на 5 лет как врага народа и послали на строительство Беломоро-Балтийского канала имени товарища Сталина. В эту трагическую пору маленький Витя оставался под надзором своей бабушки по материнской линии. Именно этот отрезок времени и стал отправной точкой для тех рассказов о детстве, которые мы знаем теперь под названием «Последний поклон». Бабушкин дом теперь музей. Но многие из здравствующих ныне еще застали то время, когда у дома с красной фанерной звездой, таких домов овсянки с полсотни, в них живут семьи погибших фронтовиков, по улице Щетинкина, можно было встретить старую женщину с ведром воды. Она возвращалась от деревенской колонки. Ефросинья Ильинична Фокина, тетя Апроня из «Последнего поклона». Это родная тетка Астафьева. Мальчик в белой рубахе, неведомо как погибший, в 1933 году, ее сын Петенька, ему и 4 лет тогда не было. Звякнуло железное кольцо ворот. Виктор Петрович привел меня сюда, в этот дом, когда я гостил у него в 1982 году. Здесь жил он в детстве с бабушкой по материнской линии Катериной Петровной, после того, как Лидия Ильинична утонула в Енисей. А через год я уже оказался с Виктором Петровичем и Марией Семеновной на поминках по Апроне. Остались с той встречи несколько снимков печальной деревенской тризны. Так сложилось, что я побывал в Овсянке за несколько лет до 1980 года, когда Виктор Петрович возвратился в родную деревню. В 1968 году я приехал в эти места, чтобы своими глазами посмотреть на строительство Красноярской ГЭС. Но то, что я тогда сумел увидеть, вполне укладывалось в бравурный репортаж районной газеты. До строительства ГЭС самым крупным промышленным предприятием старого поселка Скит, переименованного в 1957 году в Дивногорск, была артель лесозаготовитель. Позднее в черту города вошло и село Овсянка. Огромная стройка резко изменила жизнь родного села Астафьево. 3 ноября 1967 года в 7:40 утра первый агрегат Красноярской ГЭС дал промышленный ток. 4 ноября в 23:30 введен в действие второй гидроагрегат. Так началась трудовая биография станции. Строительство Красноярской ГЭС было подготовлено и обеспечено всем ходом развития социалистического общества, умами и делами людей нашей страны, их стремлением жить и строить. История вершится на глазах. Люди наполняют ее новым содержанием, меняются вместе со временем, и даже когда уходят из него навсегда, остаются в нем, продолжая своими делами нынешнюю нашу жизнь, как писал я тогда в своем репортаже. Далее в статье шло перечисление выдающихся рабочих, на самом деле выдающихся, знатоков своего дела. Это бетонщик Яков Лесников, экскаваторщик Александр Маршалов, бригадиры Александр Лардыгин, Федор Вологдип, Федор Горбанев, Василий Сахатырь, Иван Палатин. Он из труда сделал поэму, пожалуй, справедливо, говорили тогда о заслуженном строителе РСФСР Иване Ивановиче Палатине, журналиста. Ветераны-гидростроители Сергей Леонидович Малиновский и Евгений Ефимович Лискун. С этими людьми шли и идут рядом дивногорцы. Имена всех не перечислить. Эти люди рядом с нами ходят по нашим улицам, по своим улицам. Когда приходишь в очередной раз на Красноярскую ГЭС, проходишь по машинному залу, спускаешься к турбинам, разговариваешь с эксплуатационниками, пытаешься как-то определить словами все то, чем живет наша станция, невольно теряешься. Нет слов. Удивляешься. Неужели это мы, люди, обыкновенные земные люди, смогли створить такое уму непостижим? Всего 11 человек дежурной вахты сейчас обслуживают все работающее оборудование станции, которое ежесуточно выдает от 50 до 110 миллионов киловатт электроэнергии. Уместно вспомнить и то, что энергетический потенциал царской России в 1913 году был лишь немногим больше, чем мощность только двух агрегатов Красноярской гидроэлектростанции. Красноярская ГЭС – символ времени, и в самом деле можно говорить, что Красноярскую ГЭС строила вся страна. Когда в марте 1963 года на перекрытие Енисея приезжал Константин Симонов, он написал стихи в Дивногорске. Какой же памятник народу поднять над этой рекой, где он смирил такую воду своей собственной рукой? Нет, пусть не монумент картины, пусть века новые черты глядят на мир самой плотиной со стометровой высоты. Виктор Астафьев побывал в родной деревне на 10 лет раньше до описанных выше событий. Здесь только начиналась великая стройка коммунизма. Почему об этом важно вспомнить? А потому что именно из той поездки по командировке журнала «Смена» он вывез творческое негодование, которое обратилось в яркое, самобытное и лирическое слово о его деревенском детстве. Вот он честно пытается осознать происходящее вокруг, силится справиться с редакционным заданием, описать происходящее в родных ему местах. Будучи в командировке, я уже привыкший к неудержимой болтовне, демагогии и краснобайству, был все же поражен тем, какой размах это приобрело на просторах родной Сибири. Оно и сейчас здесь соответствует просторам, такое широкое, вольное и безответственное. Но тогда еще не был таким усталым от нашей дорогой действительности, все воспринимал востренно, взабль. Я жил в родной деревне, смотрел на своих односельчан, занятых земельным и рабочим повседневным делом, и думал, ну хорошо, все герои и все героическими делами обуяны. А кто ж тогда их-то, моих родных гробовозов, такое неблагозвучное прозвище у моего родного села Овсянка, отразит и расскажет об их вечной жизни и о труде, которым земля и все на земле держится. А тут еще и строители масло в огонь подлили, явились в Сибирь с ружьями, фотоаппаратами, купленными на подъемные деньги. Значит, как они сойдут с поезда, ступят на дикую сибирскую землю, сразу же завалит медведя и сфотографируется, поставив победителя ногу на поверженного зверя. Квартировали молодые строители в палаточных городках, по окрестным селениям, и все избы моей родной деревни тоже были забиты новопоселенцами. Не обнаружив бородатых мужиков, обутых в чуни, в звериные шкуры, медвежьи шубы, жрущих сырое мясо и живую рыбу, хотя есть любители и того, и другого на севере, да и в Москве они есть. Шумные строители сразу утратили к сибирякам интерес и игнорировали их как в жизни, так и в своих художественных творениях. Более того, не приложив труда заглянуть поглубже в душу сибиряка, по внешней грубой его оболочке составили мнение о нем и враждебные к нему отношения выявили. Впрочем, часто оно бывало обоюдным, и не облагородилась от наплыва строителей сибирская страна, наоборот. Погрубела еще больше, осатанилась, хотя внешне вроде бы обстроилась, выглядит куда культурней, чем в старое время. Словом, думал я, думал, и вышло, что мне надо рассказывать о своих земляках. В первую голову о своих односельчанах, о бабушке и дедушке и прочей родне, стараясь не особо-то унижать и до небес возвышать их словом. Они были интересны мне и любимы мною такими, какие есть на самом деле, и жизнь их обыкновенная была привлекательней всех выдуманных из папье-маше слепленных бутафорской краской выкрашенных героев, у которых вся грудь вперед и передавая мысль наготове. Вот и начал я помаленьку да полегоньку писать рассказы о своем детстве, о селе родном и его обитателях, о дедушке и бабушке, ни с какой стороны негодных в литературные герои той поры. Первоначально цикл рассказов и назывался «Страницы детства», и чудесный эпиграф Кайсына Кулиева со сладкой грустью предварял его. «Мир детства, с ним навечно расставание, назад ни тропок нету, ни следа, тот мир далек, и лишь воспоминания все чаще возвращают нас туда». Рассказы писались легко, быстро, радуя сердце. Конь с розовой гривой и монах в новых штанах. В 1968 году в Перми вышла книга под названием «Последний поклон». Я долго искал это название. Оно уж было в книге. Так называлась в нем одна из глав. И однажды мой товарищ ткнул пальцем это название. Книгу-то оформлял покойный уже пермский художник Алексей Мотовилов. Больше года он работал на каких-то цинковых пластинках, гравюры резал. Когда книгу печатали, художник ночевал в типографии, чтобы все было напечатано как надо. И все пермское издательство старалось, и книга получилась как надо, в суперобложке, с цветным шрифтом. Я это к тому, что везде, хоть на стройке, хоть в издательстве, нужны в работе самоотверженность и любовь. Увы, куда-то во многих местах и на предприятиях наших подевавшись. Книга «Последний поклон» была замечена в столице, благосклонно встречена критикой. Пошла хвалебная почта, которую я, конечно же, читал с большим удовольствием и млел еще ненадорванным горячим сердцем. Но жизнь шла вперед, и я вместе с ней куда-то двигался. Съездил не раз в Сибирь, на родину, побывал на Енисеи, на Оби. Урал, к той поре почти на голову разбитый, досконально изучил. И из газеты, и с радио ушел, шибко они растревожили и поранили мою совесть. Не вдруг, не сразу, но понял я, что чего-то в поклоне не договорил. Перекосил книгу в сторону благодушия, и получилась она несколько умильной, хотя я к этому сознательно и не стремился. А все же жизнь пообтесал, острые углы попиливал, чтобы дорогие читатели за них штанами не цеплялись и колен не ушибли. А ведь жизнь-то 30-х годов не из одних веселых детских игрушек и затейливых игр состояла, в том числе и моя жизнь, и жизнь близких мне людей. Продолжались раздумья, воспоминания, продолжалась во мне книга. Уже живя в Вологде, я написал новые главы «Последнего поклона» и однажды издал книгу в Москве, состоящую из двух частей. Встретивший меня как-то мудрый горец и славный поэт Кайсын Кулиев спросил, что же эпиграф-то снял? И сам себе ответил, грустно покачивая головой, понимаю, книга переросла в воспоминания детства. Нет, книга ушла из детства дальше в жизнь и двигалась вместе с нею, с жизнью. В 1980 году я переехал жить на родину, и уже через год-другой почувствовал, что моя заветная книга снова зашевелилась во мне. Я заметил в ней неточности, неизбежные от того, что писалась она вдали от натуры. Ощутил пропуски в книге, какие-то упущения памяти, а главное — позывы рожать. И снова с радостью, с тем удовольствием, какого мне не доставляла работа над одной моей книгой, принялся я за поклон. Конечно же, не так уж легко и прытко писалось, как в литературной верхоглядной молодости, однако одолел я и третью часть книги. Я думал написать одну большую заключительную главу, но жизнь подбрасывала и подбрасывала материалу, как хворосту в костер. Я в одну главу не уложился, написал две — «Забубенную головушку» и «Вечерние раздумья». И все же, как совместить боль переживания писателя и то новое, что всегда приходит в нашу жизнь, разрушая привычный уклад? Благодаря стройке Овсянка встряхнулась, получила возможность развиваться. До начала строительства в населенных пунктах сельсовета проживало около 2500 человек, а через 10 лет население почти удвоилось. В поселке появились школа-десятилетка, в ней тогда обучалось 4 семьи школьников, с которыми работали 30 учителей, детский комбинат, детсад. Представитель местной власти в 1977 году с упоением рассказывал мне о перспективах, которые он видит в будущем. Упомянул, среди прочего, что в институте «Красноярск-гражданпроект» разрабатывается генеральный план развития поселка и других окрестных населенных пунктов. Какой же станет Овсянка через 5-10 лет? Расскажите, пожалуйста, если можно, реально пофантазируйте. Прошу я Ирека Хусаиновича Тукаева, председателя Овсянского поссовета. В кабинете уютная тишина. Уют придают ему стоящий в углу позади рабочего стола астролистый комнатный клен с оранжевыми колокольчиками, нежно цветущий на окне, за которым мягко падает искрящийся снег. Кактус. Прежде всего планируется строительство современного дома быта с пошивочным ателье, мастерскими рембыт-техники и сапожной, — говорит он. Расширится площадь и сквер в административном центре поселка, и выйдут к Енисею. Оденется в бетон и дорожное полотно нижней застройки. Пока здесь бетонных покрытий немного, всего 0,5 км. Виктор Астафьев совсем не против хороших дорог. Но он примерно в ту же пору, когда давал мне интервью председатель поселкового совета, совсем другое хотел рассказать о своей Овсянке читателю, и особенно молодому. Дом мой стоит на горе Гремячий. Гора по имени Речки названа, что начинается в горах, течет по этому хребту. Это высокая гора. Внизу Енисей. За Енисеем знаменитый сибирский заповедник Столбы. Вот какое красивое у нас место. Выше по Енисею, 15 км, моя родная деревня. Она называется Овсянка. Там я родился, там рос, там осиротел очень рано, потом воспитывался у бабушки Екатерины Петровны. Детство — это лучшая пора жизни человека. А наше деревенское детство было очень богато впечатлениями и радостями, и играми, Очень мы много играли во всякие игры, с утра до вечера играли. И с ранней весны, когда появлялись проталины, мы уже что-то добывали себе на пропитание. Начинали мы обычно выкапывать луковки саранок. Это дикая лесная лилия, у нее в земле есть луковка, очень маслянистая. Ну и мы, истощенные за зиму дети, выкапывали луковки деревянной лопаткой и ели. Витаминчик. Вслед за саранками появлялся уж дикий лук, потом появлялась черемша. Черемша своим видом похожа на ландыш, только она побольше, а цветок поменьше. Вкус черемши вроде бы одновременно лук, чеснок, что-то еще. В ней очень большое содержание всяких витаминов. И во время войны черемша спасала сибиряков от цинги. Едим мы черемшу с хлебом, с солью, прекрасная еда. Очень много у нас цветов в Сибири. Цветы яркие, например, купава под Москвой желтая растет, а у нас она уж оранжевого цвета называется, поэтому жарок, огонек, уголек. Сами названия уж такие, что даже хочется сразу стихи сочинять. Кроме того, есть у нас ветреницы лесные, ветреница весенняя, есть венерин башмачок, она же орхидея, есть кукушкины слезки. В общем, очень много цветов, необозримое поле. Вот у меня сейчас в деревне моей родной есть изба, где я летом живу и работаю. И у меня весь огород засажен дикими цветами. Почти нет садовых, все принесено из леса. И из леса же принесены деревца, и они уж растут. Деревня Овсянка стоит среди скал на выносе. Напротив деревни караульный бык, очень красивая скала. А неподалеку, вверху, одна из прекраснейших в мире рек — это Мана-река. Выше нашей деревни сейчас стоит гидростанция Красноярская. Леса у нас кругом. Сосняки, листьянц, осина, березы. У нас такие светлые боры, и всегда лес растет избранно, как насаженный. Вот если сосняк, то сосняк. Рядом осинник. Это такая избирательная борьба леса, выросшего в горных условиях. На горах лесу расти очень трудно. У нас в деревне очень хорошее лесничество. А сейчас в деревне работает еще и детское лесничество. Там ребята учатся в школе и попутно обучаются лесному делу прямо в лесу. И так хорошо у ребят шли дела, что для них решили построить специальную двухэтажную школу лесничих, и ее строительство уже закончено. В этой школе ребята будут учиться 6 лет. Все предметы будут у них там, но уклон особый — знание леса. Они и сейчас многое делают. Помечают лес, ведут учет леса. Лес ведь тоже нуждается в учете, который можно срубить, который нельзя, который заболел, потому его надо выпилить, чтобы другие деревья не болели. Лес — это живой организм, и в нем находятся вредители. Он страдает от лесных пожаров, от подземных вод, от осыпей, от оползней. Очень тяжелой жизнью живет лес. И если он нам кажется действительно красивым, то, знаете, он тоже употребил много сил, чтобы выжить, существовать. Есть удивительные растения, которые первым поселяются на пожарищах, вырубках, на голых местах. Это иван-чай, по-научному кипрей. Так вот, этот иван-чай интересен тем, что температура в его зарослях по сравнению с окружающей средой на 1,5 градуса выше. Он сохраняет специально в своих зарослях тепло. И тепло это не простое, а парное. Там в его зарослях утренняя роса согревает, становится паром. От этого пара лучше всходят семена деревьев. Иван-чай готовит почву для будущих растений, чтобы себя погубить, собою пожертвовать. А сколько таких секретов у природы, у леса, множество. И ребята, которые будут учиться в школе лесничек, все это узнают. Астафьев адресует свое описание родного края детям, поэтому встает перед глазами картина безмятежной и радостной. Но это лишь внешний покров, под которым скрывается, как мы уже знаем, куда более сложная гамма чувств писателя.